поздно домой. Я скучаю целый день. Я смотрю во двор, в окно. Я хотел бы все время быть только с тобой. Но пока я без тебя, и в душе моей темно. Засыпая, я вижу твои глаза, но они говорят.